Ух, в меня как будто снаряд влетел, но, в отличие от настоящего, этот был больше. Правда, мягкий и приятно пахнущий. Упс, после всего того времени, проведенного под куполом, созданным с помощью камня времени, мой организм теперь требует кое-чего. Об этом красноречиво намекала большая палатка в районе моего паха. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 111. Джеймс, с покрасневшим лицом спросила Валькирия, подняв голову и посмотрев мне в глаза. Хех, похоже, кое-кто заметил мою проблемку и, прошу заметить, не маленькую. Да, Хильдочка. Поплотнее прижался к ней я. Что-то не так, у тебя тут, опустила та голову, а ее лицо все больше начало наливаться краской. Хватит смущать Хильди. В этот момент на меня сзади напрыгнула Вика, уперевшись своими верхними полушариями мне в спину. Потом одновременно шепотом и томным голос произнесла мне в ухо: «Тебя не было так долго, что мы все скучали, особенно по нашим ночным играм». Самое интересное, что ее шепот слышали почти все, ну кроме, может быть, Лосса, который старательно пытался делать вид, что его тут нет, и потихоньку продвигался к выходу. Так вот, Брунгильда тоже это услышала, но отстраняться все равно не спешила. Хм, кто-то уже созрел для продвижения наших отношений. Похоже на то. Ладно, сестренка, чуть расслабляю хватку Натали воительницы, но цена этому, чтобы в следующий момент извернуться и схватить уже ее, твое тело. Ах, и что же мне делать? Притворно ужаснулась девушка. Сара, ты поможешь мне обуздать этого зверя? Раздался звук открытия двери, скрип и ее закрытие. Это ученый решил ретироваться по добру по здорову. Мда, тут он действительно был бы лишним. Конечно, подруга, я не брошу тебя в столь опасной ситуации, одухотворенно проговорила платиновая блондинка, но ее глаза почему-то жадно смотрели в область моего паха. Держись, я иду. Мне почему-то кажется, что это ловушка, и я тоже попаду в плен к этому зверю, если попытаюсь помочь, задумчиво произнесла Эмма, наблюдая за тем, как монстр ловит вторую невинную деву. «Я спасу вас!» — воскликнула Ривен, которая стояла рядом с ней. Шлеп! Это был звук удара ладони о лицо. Мне даже захотелось что-то сказать на это, но меня снова прервали, даже не дав начать. Причем прервали так, что я сам был не против. Кто-нибудь спросит, как? Хотя многие могли уже догадаться, что случилось. Сестра просто с жаром впилась в мои губы, отчего я рефлекторно ответил, проникнув своим языком в ее ротик. Хух, воспользовавшись всей своей силой воли, я отстранился от сладких губок моей сестренки. Так, пока я еще не совсем потерял голову, обращаюсь к присутствующим, заниматься развратом здесь я не намерен, поэтому хочу воспользоваться нашим кораблем. Те, кто хочет со мной, подойдите ко мне и возьмитесь за любую часть моего тела. Так-то, говорил я это для кое-кого конкретного, ведь мои девочки точно отправятся со мной. А вот с Валькирией еще не все ясно. Да, она уже своим поведением и реакцией на меня уже показала, что не прочь стать кем-то большим, чем быть просто друзьями, но вот так сразу переходить к последней стадии. В общем, именно поэтому я и спросил. Вскоре за меня держались Вика, Сара, Ривен и Эмма. Но одна озорница схватилась за кое-что, что совсем скоро должно доставить ей удовольствие. КХМ, Риви опустила свою ладошку на моего солдата, который был уже готов к бою, но продолжал пробиваться сквозь преграду. Еще меня очень возбудила ее похотливая улыбочка. Вот же, развратница. Одобряю, Хильда. Повернулась к обозначенной Сара. Ты не идешь? Я, неуверенно начала она, может, в следующий. Хей, воскликнула Ривен, мы же уже все обсудили. Хватит трусить и пошли с нами. Мне хоть и неизвестно, что они там обсудили, но после слов моей приемной дочери, Валькирия стала выглядеть более уверенно. Ее выражение лица сменилось на решительное, а кулаки сжались. Она посмотрела мне в лицо, словно спрашивая что-то, и увидела там именно то, что хотела, то есть мое молчаливое одобрение, а еще мою протянутую руку с открытой ладонью. «Я с вами», — вложила девушка свою ладонь в мою. «Да будет РГКХМ, в общем, вы поняли», — под веселые смешки исправился я. «Советую на первый раз задержать дыхание». «Что ты?» Начало было Фрост, но синяя вспышка, и мы всей группой исчезаем с того места, где стояли. «Ух!» Выдохнула первой светлая блондинка, пока остальные приходили в себя после переноса. «В следующий раз предупреждай заранее, а то так и, эй!» Возмущенно уставилась она на меня, пока с улыбкой отстранял свою руку от ее пятой точки. «Что такое?» «Вежливо интересуюсь. Верни на место». Эмма нагло схватила своим ручками мою, приложив обратно к своей упругой попке. «Вот, так-то лучше. И все-таки она прелесть. Снаружи старается казаться холодной и колючей, но вот в такие моменты у нее проскальзывает ее внутреннее «я». Я не смог отказать себе в удовольствии потискать такую мягкую и упругую попку моей снежинки, а та и не против вовсе. Даже кончик языка высунула, стреляя в меня намекающими взглядами. Ух, это уже моя приемная дочь решила напомнить о себе, чуть сжав мое достоинство в своей хрупкой ладошке. Я скосил глаза ниже и увидел, как она сидит на корточках прямо перед моим бойцом. «Что?» — надув губки произнесла Ривен, подняв голову. «Я тут вообще-то пытаюсь освободить заложника, так что не мешай мне». «Мда, кто-то слишком полюбил ролевые игры. Ну, осуждать я ее не буду, ведь мне и самому нравится». Перевожу свой взор на оставшихся девушек, потому что мне показалось странным, что только эти две сразу же завладели моим вниманием. «Хах, так вот оно что». Сейчас Виктория и Сара стояли рядом с Брунгильдой и что-то той нашептывали на ушко. Я бы мог подслушать, но не счет нужным этого делать. «Мы в душ», — быстро проговорила сестра, утащив за собой Валькирию. «А вы пока тут развлекайтесь», — пошла вслед за ними платиновая блондинка. «И да, чтобы к нашему прибытию, он был готов, непонятно, для чего», — добавила она, но, похоже, ее поняли, судя по кивку Фросты согласному мычанию Риви снизу. «Мне даже интересно стало, к чему я должен быть готов, хотя догадки у меня определенные есть, но сюрприз я себе все равно портить не буду, так что потерплю. Тем более, что передо мной сейчас находятся две красивые девушки, которые хотят получить от меня свою порцию ласки, что я, по независящим от меня обстоятельствам, задолжал». На последней своей мысли я перестал изображать из себя статую. Вначале придвинул свою блондиночку, которая и не думала сопротивляться, поближе к себе, положив другую руку на ее вторую ягодицу. Таким образом, она стала прижиматься своими достоинствами ко мне сбоку, ведь спереди место уже было занято моей дочкой, которая уже успела достать мое орудие из штанов. «Как же сильно мне этого не хватало», — произношу и накрываю уста Эммы своими. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 112. Ум-м-м, простонала мне в губы Фрост, когда мои руки стали блуждать по ее телу, задерживаясь в некоторых местах. Тем временем моя приемная дочь начала облизывать головку моего члена, одновременно играясь с моими шариками своей ладошкой, а второй лаская моего бойца. Вскоре мне надоело стоять на месте, поэтому мы переместились на кровать. Точнее, это я нас переместил, так как двигаться в таком положении было довольно затруднительно. Так вот, на кровати мы приняли нашу самую излюбленную позу. Я ложусь на спину, одна из девушек пристраивается возле моего солдата, который всегда встает по стойке смирно, вторая же пристраивается возле моего лица. И да, отсюда уже все может расходиться. Например, та, что снизу, может как играть в наездницу, так и использовать другие методы, чтобы доставить и мне, и себе удовольствие. То же самое и со второй. Она может присесть своей промежностью мне на лицо и одновременно со своей напарницей доставлять мне удовольствие, либо же просто самозабвенно целоваться, принимая мои ласки на свое тело. В общем, вариантов такого нашего положения довольно много, и каждый из них нам нравится, поэтому никто не жалуется. Ух, а ты хорошо наловчилась, Риви, не мог не признать я работу моей девочки, чуть оторвавшись от сладких губок Эммы. Или это я слишком изголодался по женской ласке, что мне уже все равно, как мне делают минет? Последний вопрос был скорее риторическим, чем действительным. Уй, ладно, это точно первый вариант, быстро отвечаю и возвращаюсь к прежнему занятию. Некоторое время спустя я почувствовал, что подхожу к своему пределу, поэтому, предупредив заранее Ривен, от которой получил невнятное мычание, похожее на нетерпение, излился внутрь влажного ротика моей приемной дочери. Только это не остановило девушку, а лишь наоборот, раззадорило. Она с наслаждением глотала мое молочко, и когда я перестал изливаться, то стала вылизывать мой стержень, не собираясь упускать и капли. «Теперь моя очередь», — сказала блондинка, приподнимаясь на колени и облизнув свои губки язычком, наблюдая за тем, как между нами образовалась ниточка слюны, я тоже давно не пробовала йогурт учителя. Ривен на это лишь кивнула, так как уже привыкла делиться столь вкусным лакомством по мнению всех моих девушек. После этого они поменялись друг с другом местами. Правда, позы также поменялись. Одна уселась своей попкой мне на лицо, открыв вид на сочный синий персик, а вторая без всяких прелюдий сразу умастила свою пещерку прямо на моего бойца. Ах, сладко застонала Эмма, когда кончик моего члена уперся в ее матку и даже чуть-чуть дальше. Хех, знаю я, какой размер тебе больше нравится, поэтому сразу сделал свой инструмент таким, каким надо. Менее чувствительным я от этого не стану, поэтому, меняя размер своего прибора, не волнуюсь на этот счет. Да, папочка, вторила ей Риви, почувствовав, как мой язык прошелся по ее мокрой щелочке, а пальцы стали играться с колечком ее ануса. Что-что, а тело моей приемной дочери что надо. С ее способностью менять свою внешность и немного сам организм из нее получается идеальная девушка. КХМ, моя девушка. В помещении начали раздаваться шлепки и приглушенные стоны двух девушек. Ну и иногда еще я порыкивал, но это происходило не произвольно, а как-то инстинктивно, что ли. Таким образом, через 10 минут я вновь стал ощущать, что скоро кончу. За это время мне удалось довести мою дочурку до оргазма раза 3, а Фрост, скача на моем солдате, смогла испытать его не меньше 4 раз. Девочки также приближались к пику наслаждения, но по времени это должно было произойти раздельно, из-за чего мне пришлось немного подкорректировать этот момент, усилив напор на Ривен. И вовремя. Мой член уже весь дрожал от получаемых ощущений. Мгновение, и мое семя начинает заполнять киску блондиночки. Сама она тоже в этот момент стала испытывать наслаждение. Ауха, ах, мне в лицо брызнул нектарчик, который был признаком того, что и моя приемная дочь также смогла кончить. Спасибо за угощение, ухмыльнулся я, последний раз лизнув бусинку клитора моей девочки, заставив ту вздрогнуть. Но это же не конец, плотоядно улыбаюсь. Мы только начали, ответила Риви, встав с меня, меняемся. Это было адресовано уже ее подруге, хотя они уже намного ближе, чем просто друзья. Можно сказать, что сестры, хе-хе. Услышав слова своей сестры, Эмма начала медленно вынимать мой стержень из своего лона, стараясь, чтобы как можно меньше капель моей спермы вытекло из нее. И вот она легла на спинку между моих ног, приподняв свои ножки и держа те руками. Это позволило мне увидеть ее киску, наполненную моим молочком. Ох, нет, Ривен тоже это увидела и не могла смотреть просто так. Лись, она припала к промежности блондинки, лизнув почти вытекшую каплю, которая должна была попасть на простыню. «Нельзя пропадать такому добру», – произнесла девушка и занялась добычей моего йогурта из киски Фрост. Вот так мне снова открылся вид на выпеченную попку своей приемной дочери, по которой все еще стекал любовный сок. Ждать чего-то еще я был не намерен, поэтому сразу пристроился сзади, начав наминать синие ягодички Ривен. Потом провел несколько раз своим буром по ее пещерке, но не остановился и поднял его еще чуть выше, уперевшись головкой в анальчик девушки. «МММ», довольно простонал Риви, на секунду отвлекшись от своего занятия, когда я начал входить в нее сзади. Помещение вновь наполнили стоны удовольствия, а также редкие порыкивания с моей стороны. В таком темпе и пролетело еще полчаса, пока к нам не вернулись остальные девушки. За это время мне удалось по разу наполнить переднюю и заднюю дырочки Ривен и проделать то же самое с анальчиком Эммы. И именно в момент последнего к нам вошли Вика и Сара, которые, держа за руки, сопровождали Брунгильду. Они слишком увлеклись, первой высказалась платиновая блондинка, смотря на нас, но еще больше смотря в область моего паха. Я уже успел вытащить своего бойца из лона светлой блондинки, поэтому он сейчас был покрыт всеми нашими выделениями. Но винить за это не стоит, продолжила за нее сестра, также пожирая меня глазами, ведь в этом виноваты не они, а тот, кто сейчас плотоядно смотрит в нашу сторону. Ага, а сама-то, мне даже кажется, что твой взгляд, сестренка, намного плотояднее моего, и загнулись мои губы в усмешке, но давайте не будем об этом. Согласна, кивнула Сара, нужно как-то привести в чувство Хильду, которая сейчас, как завороженная смотрит на твой член, перевела она взгляд на ту, о ком говорила. Я тоже посмотрел на Валькирию. Мда, примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 113. Сама Брунгильда сейчас выглядела, ну, смотря на нее у меня точно ничего не упадет, а даже наоборот, поднимется еще выше. Сначала на нее было обычное полотенце, а после того, как она увидела меня, единственный предмет, который прикрывал ее, спал. И теперь она предстала передо мной в костюме Евы, при этом держа в одной руке то самое полотенце. «Думаю, что тебе хочется не только смотреть, не так ли?» — прошептала на ушко Валькирии Виктория, тем самым выводя из ступора и заставляя обратить на себя внимание. «Не бойся, все мы через это проходили, поэтому готовы уступить, хотя кое-кто все же не удержался». И такой красноречивый взгляд в сторону Эммы и Ривен, которым уже было на это все равно, они просто отходили от испытываемых оргазмов. «Правда, в этом есть и плюсы», — таким же тихим голосом прошептала ей на ушко Сара с другого бока. Сейчас он как никогда распаленный, смазка уже не нужна. В это же время она опустила свои руки на плечи воительницы и стала немного поглаживать. «Сделай лишь шаг и прими свои чувства, отдайся им». Вместе с последними словами Хильда сделала шаг вперед, тем самым приблизившись вплотную ко мне, так как я сейчас сидел на краю кровати. Но что-то делать дальше она не стала. Кровь прилила к ее лицу, а сердце учащенно забилось. Все ее тело мелко подрагивало от волнения. Такой вид заставил меня еще сильнее возбудиться. Я встал, поэтому ей пришлось приподнять свою голову, чтобы смотреть в мое лицо. Хотя сделала она это не сразу, потому что засмотрелась на мое мужское достоинство. Прикладываю свои пальцы к ее подбородку и медленно начинаю приближаться к ее лицу своим. Спустя какое-то время наши губы разделяло какие-то жалкие несколько миллиметров. И вот наши уста соединяются в поцелуе. Я не был напористым, ведь понимал, что любое неправильное или грубое действие с моей стороны может спугнуть девушку. Правда, и ждать я был не намерен, из-за чего постепенно наш невинный поцелуй перерастал в настоящий чувственный «ах». Приоткрыла свой ротик Брунгильда, чтобы вздохнуть, и я не мог не воспользоваться этой возможностью, проникнув своим языком в ее влажный ротик. Сразу после этого я по-хозяйски положил обе свои ладони на ягодицы девушки, став их наминать. От этого она сразу простонала мне в губы. Ее руки неосознанно начали поглаживать мое тело. Саре и Вике тоже не хотелось отставать, но они уже сказали, что уступит место Хильде, так как это ее первый раз. Вот только это не мешало им прижаться ко мне и также получить свою порцию ласк от меня. Ох, отстранилась от меня Валькирия, когда той перестала хватать воздуха. Джеймс, в ее глазах сейчас была туманная пелена, которая не позволяла девушке смотреть на мир трезвым взглядом. Ладошка Брунгильда опустилась на мое лицо. Это правда не сон, а что это еще может быть, как не суровая реальность? Весело улыбаюсь, смотря прямо в ее глаза. Если бы это было не так, то ты не смогла бы почувствовать этого. Просовываю свой указательный палец в анальчик девушки, который был на удивление чистым, и пропускаю небольшой разряд энергии, стимулируя ее возбуждение. Похоже, мои девочки и тут ее подготовили, зная мои предпочтения. «Да-ха», — хрипло простонала она, — «во сне я бы такого точно не почувствовала», и вместе с окончанием фразы Хильда прижалась ко мне всем своим телом. Я понял, чего она хочет, поэтому не оказывал никакого сопротивления, когда наше движение продолжилось и мы оба оказались на кровати. Красноволосая и платиноволосая тоже это поняли, из-за чего отстранились от меня. Но на этом их движение не закончилось, ведь обе они направились к Ривен и Эмме, которые лежали в позе 69, но, так сказать, на боку. Только головы их были направлены вверх. Сестра встала перед лицом Риви, а Сара — напротив Фрост. Нетрудно догадаться, что сразу после этого каждая присела на лица своим оппоненток. По инерции те начали доставлять им удовольствие своими язычками, еще не до конца поняв, что происходит. Еще я заметил, что Вика и Сара смотрели на промежности девушек, из которых вытекала белая жидкость, со взглядом хищника, что нашел себе добычу. Дальше мне стало не до наблюдения за происходящим вокруг, так как одна смуглокожая красотка припала к моей груди и прижалась своей промежностью к моему паху. На ее лице застыло похотливое выражение. Она начала тереться своей киской о мой набухший член, покрывая его своей смазкой, хотя и без этого он был покрыт чужими выделениями. Тело девушки скользило по мне, даря удовольствие как мне, так и ей. Несколько моих пальцев уже было в задней дырочке моей валькирии и исследовали ее вдоль и поперек. Вместе с этим мне вновь захотелось испробовать темных губок этой девушки. Небольшое движение, и я ловлю ее уста своими, а вместе с этим мой язык без предупреждения вторгается на ее территорию. Ей потребовалась всего секунда, чтобы осознать мое действие, после чего та сама ответила мне со всем старанием. В какой-то момент мой солдат скользнул не так, как ожидала Хильда. Вместо того, чтобы просто пройти вскользь мимо лона девушки, он неожиданно вошел в нее. Это произошло резко и быстро, отчего она даже не сразу поняла. Но я понял, а главное ощутил, это сразу, так как стенки влагалища девушки сжали моего бойца. Ух, прикусила губу, мою, валькирия и замерла. Я ничего говорить не стал. Вместо этого всеми своими силами пытался доставить той как можно больше удовольствия, чтобы боль от потери девственности и размера моего инструмента быстро сошла на нет. Смею заметить, что у меня это получилось. Я хоть и не двигался внутри нее, но руками и ртом смог сменить болезненное выражение девушки на то, которое излучало удовольствие. «Теперь ты моя», пособственнически хватаюсь за ее попку, «и я тебя теперь никуда не отпущу». В глазах Брунгильды я увидел полное согласие с моими словами. Это было для меня своего рода сигналом к началу, поэтому я сделал медленное и плавное движение тазом назад, а потом такое же вперед, снова и снова и снова. Таким образом, мой темп постепенно нарастал, а стоны девушки на каждое мое проникновение лишь прибавляли в тональности. Вскоре мы вдвоем смогли достичь своего пика. Излившись внутрь нее, я обратил внимание, что первый оргазм для девушки был слишком чувственным, и та сейчас на время недоступна. Ну, ничего, скоро она придет в себя, и мы продолжим. А пока, поворачиваю голову в сторону остальных своих девочек. Хех, круг удовольствия, усмехаюсь, наблюдая за тем, как все четверо сейчас лежат на боку, собравшись в круг и лаская друг друга. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 114. Успокоились мы только под утро, да и то по причине того, что все успели насытиться таким приятным времяпрепровождением. Правда, выпускать меня все равно никуда не хотели, поэтому каждая приватизировала что-то из моих конечностей. КХМ, многие скажут, но у тебя же всего 4 конечности, а девушек уже 5. Вот только одной наглой особе с синим оттенком кожи на это как-то наплевать. Она улеглась мне на грудь филейной частью к моему лицу и устроилась у меня между ног, взяв в рот головку моего бойца, начав ее посасывать, как какой-то леденец. Естественно, остальные это терпеть не могли, поэтому заставили ее перевернуться и вместо рта засунуть моего солдата в одну из своих дырочек. На мой невысказанный вопрос пояснили, что так им просто удобнее спать, а кто где спит, они уже решили и даже составили график. Я, конечно, покивал головой, мол, ладно, понимаю, но на самом деле меня несколько обеспокоила эта ситуация, хотя ничего против я пока не имею. Хотелось бы, впрочем, неважно. Дождавшись, когда каждая моя девушка заснет, я просто переместился на место рядом с кроватью. Ривен, конечно, немного заворочилась во сне, немного нахмурившись, так как почувствовала в себе опустошение, как и остальные девочки, которые также почувствовали, что что-то исчезло. Но вскоре каждая смогла найти мне замену в лице тех, кто был ближе всего. Вот так и замерли, успокоившись. Я последний раз посмотрел на умиротворенные лица самых дорогих мне разумных в этом мире, задержавшись на Брунгильде, которая только сегодня целиком и полностью смогла присоединиться к нашей семье. Ни одну из них я теперь не брошу и буду защищать до последнего. С этими мыслями мое тело исчезает в голубой вспышке, чтобы появиться перед дверью, за которой сейчас находится тот, кого я могу назвать другом, а ведь таких можно пересчитать по пальцам, но не об этом сейчас. Коллекционер просил зайти к нему, как только я закончу. У него, как и у меня, накопилось множество вопросов, которые лучше обсудить без лишних ушей. Стучусь и сразу же вхожу. «Здравствуй еще раз, Тиван», произношу обернувшемуся на звук мужчине, пришел сразу, как только освободился. «Верю», краешком губ улыбнулся мой собеседник. «И тебе доброе утро», — усмехнулся он. «Рассказывай», — вмиг посерьезнел тот. «Все началось с...» Далее, я начал свой рассказ с того момента, как пошел искать Гранда. О странной аномалии, а также о том, что встречаю ее не в первый раз. Ну и мельком обрисовал свои похождения в параллельном мире, пока ждал, пока блокировка с моей души спадет. Про некоторые моменты, разумеется, умолчал, так как ему знать это было не обязательно. Например, про мою битву с тамошним владельцем камня времени. Хм, действительно странно, пробормотал мужчина себе под нос. Это он, если что, про аномалию, никогда в своей жизни не встречал подобного. Даже отдаленно похожего, не мог не поинтересоваться я, на что получил легкое покачивание головой, а вот это уже было серьезно. Раз уж даже он не знает об этом, то кто тогда? Ответ на этот вопрос прост, никто. Не существует в этой вселенной таких существ, разве что целестиалы, которые зародились до того, как родились такие сущности, как грандмастер и коллекционер. Джеймс, у тебя есть еще что-нибудь, что может помочь вернуть моего брата? Пристально посмотрев мне в глаза, спросил Танилир, после чего я вновь задумался на несколько минут. Он не мешал мне, а лишь терпеливо ожидал. Есть кое-что, что может как-то помочь найти Гранда, наконец отвечаю. Правда, для этого нам придется рискнуть, а тебе вдобавок переступить через собственную гордость. Думаешь, что ради такой мелочи я оставлю поиски собственного брата? Твердо произнес коллекционер. Вижу, что нет, как я и думал, его это вряд ли остановит. Для таких, как он, близкородственная связь значит очень многое. В какой-то степени это похоже на одержимость, но точно не оно. Скорее, якорь. Да, якорь, который связывает и придает желание двигаться дальше, не позволяя скатиться в пучину низменных желаний и превратиться в обычное животное. Никто и никогда не хочет остаться один. Даже такие космические сущности, как они. Что ты предлагаешь? Нам нужно в Асгард. Мои слова произвели на него неизгладимое впечатление. Как я понимаю, ты использовал все свои ресурсы, чтобы отыскать брата, но так его и не обнаружил. Вот только это еще не значит, что его нет в этой вселенной, да и кажется мне, что он именно в нашем мире, а не в каком-то из параллельных. Объясни, требовательно проговорил Тиван. Мда, после упоминания об Асгарде, тот враз посмурнел. Для перемещения между мирами необходима энергия, любая. Но загвоздка в том, что количество необходимой зависит от качества. Даже мне, чтобы переместиться в другой мир, нужна просто прорва энергии, а ведь я владелец камня пространства, который как бы должен уменьшать такие затраты. Хотя так оно и есть по сути. Но я что-то отвлекся. Так вот, та аномалия не сама меня отправляла в другие миры, а использовала твою собственную энергию, продолжил за меня мужчина с пониманием. Значит, N все еще в нашем мире, вероятность этого высока, где-то 80%, отвечаю ему, но также есть вероятность, что его собственных сил также хватило, чтобы переместиться в самый ближайший, так сказать, к нам параллельный мир. Я ведь сужу именно по своему опыту и точно быть уверенным в чем-то нельзя. Может статься так, что та аномалия могла использоваться собственные силы, что совершить задуманное. Я тебя услышал, ответил Танилир после того, как я закончил говорить, и склонен считать так же, но проверить все равно стоит, продолжаю за него с небольшой улыбкой. Тот тоже понял подтекст и улыбнулся. Вот зачем нам необходимо заглянуть в Асгард. Его лицо снова исказилось. От него так и сквозило раздражение этим фактом. А ведь он понимал, что это единственный способ найти его брата, исключая камень разума, который может решить эту проблему за считанные мгновения. Правда, там все будет зависеть от разумного, использующего этот камешек. Непосвященный в некоторые тонкости спросит, а что такого есть в Асгарде, чего нет у нас? В принципе, много чего, но сейчас наша главная цель – это Хеймдаль, всевидящие и всеслышащие асгардицы Страж Радужного Моста. Ну, немного приукрашено, но суть отражает. Его сенсорные способности позволяют ему следить за всеми девятью мирами, находящимися под патронажем Одина, то есть царя Асгарда. И это, прошу заметить, именно его способности, без каких-либо артефактов, усиливающих их. Поэтому его поставили стражем Радужного Моста, межзвездного портал, который позволяет мгновенно отправиться в любой из девяти миров и не только. Ведь вся суть в том, что он может раскинуть свою зону наблюдения на все подконтрольные территории. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 115. А теперь о минусах данного индивида. Хеймдаль слишком фанатичен и слишком предан царю Асгарда. по некоторым источникам и рассказам Брунгильды. Это неплохо, даже наоборот. Но в нашем случае это будет не очень хорошо, ведь, чтобы он помог нам, придется идти на поклон именно к Одину. Это не то, чтобы проблема. Просто из-за кое-каких обстоятельств между Одином и коллекционером стоит вооруженный нейтралитет. Мой друг так и не сказал причину, но по некоторым его словам я смог понять, что произошло это около 3000 лет назад. Срок не маленький, скажу я вам. И факт того, что между ними до сих пор такие отношения, лишь сильнее заставляет задуматься, что же такого между ними случилось. Хах, что-то я ушел от основной темы. Можно, конечно, попробовать договориться сразу со стражем, но слишком маловероятно, что это сработает. Скорее всего, тот сразу доложит об этом своему царю. А значит, тут помогут только переговоры. И тут меня одно точно не хватит, так как, ну, нет у меня там таких знакомств, чтобы прийти к Одину и обсудить что-нибудь. Свою роль тут еще играет слишком завышенная горделивость асгарцев. Я бы даже сказал, гордыня. Естественно, среди них присутствуют и исключения, но таких там меньшинство. Особенно, среди разумных ходят слухи, что таким качеством в какой-то степени страдает сын всеотца, Тор. Ну, тут ничего удивительного, ведь тут виновато воспитание. У Тора было беззаботное детство. Ему все потакали, разрешали и каждый раз делали так, чтобы тот выходил сухим из воды после каких-то своих проделок. Ведь как можно ругать и поднимать руку на сына царя? В каком-то смысле репутация самого Одина лишь вредила ему. Его силу знали все, но больше всего асгарцы знали его жесткость, граничащую с жестокостью. Вот так и рос молодой принц. И прямо сейчас на выходе мы имеем то, что имеем. Сильного, да. Отважного, да. Храброго, да. Вот только вместе с этими качествами идут самоуверенность в собственной непобедимости, безрассудность, ведь он не думает о последствиях своих действий, и, конечно же, непогрешимость в собственном мнении, то есть для него существует только одно мнение – свое. Сейчас этого многие не замечают и видят лишь достойного наследника своего отца, но в будущем это точно аукнется. И масштабы будут зависеть от степени проступка, который Тор обязательно совершит, и ему тогда мало чем сможет помочь собственный папаша. Все-таки возраст уже должен брать свое, да и раны от пережитых битв не добавляют ему здоровья. В общем, в обозримом будущем в Асгарде начнутся проблемы. Сейчас же у них пока все нормально и один твердо сидит на своем троне. Правда, меня беспокоит еще кое-что. Локи, второй сын правителя Асгарда. Его характер кардинально отличается от такого у брата. Хитрый, изворотливый, прозорливый, а самое главное, уравновешенный. Умеет думать и анализировать. Если и есть у него какие-то негативные качества, точно есть, то он их отлично скрывает. Как я и сказал, прямая противоположность Тору. Все эти качества свойственны лидеру, правителю. Но один почему-то видит наследником именно Тора. В чем заключаются его умозаключения, мне неизвестно. Для этого необходимо быть кем-то из его ближнего круга, чтобы все четко проанализировать. А я к этому кругу уж точно не допущен. Так-то информацию по Асгарду и некоторых личностей я собирал из слухов и разговоров самих асгарцев, когда те были вне своих территорий. Наверное, многие не поняли бы, почему я начал пояснять про сыновей Одина. Все просто. Я собираюсь выйти на всеотца через его отпрысков. Вот только еще не решил, через кого именно. Сам он, как я говорил ранее, вряд ли согласится на приватный разговор с незнакомцем. И нет, коллекционер тут тем более не поможет. Если я приду с ним, то априори уже буду считаться нежелательным гостем. КХМ, точнее, так можно поступить, но это лишь запасной план, если у меня не получится самому это сделать. Поэтому я сказал Тивану, что ему придется переступить через свою гордость. Хах, я могу еще, конечно, просто переместиться прямо во дворец к правителю Асгарда, но боюсь, меня просто тогда не поймут. Поведав коллекционеру о своих размышлениях, а также спросив, что тот сам думает насчет этого, я получил такой ответ. «Думаю, что лучше все же обратиться к Локи, приложив пальцы к подбородку», — проговорил он. «По моему мнению, он один из тех, кого это вообще заинтересует. Пояснишь?» — полюбопытствовал я. «Смотри, начал-то не Лир, у Одина в фаворитах сейчас Тор. Локи наверняка ищет способ, как бы перетянуть его внимание на себя, а твоя просьба встретиться с его отцом будет как нельзя кстати. Ему выгодно привести кого-то, кто сможет предложить царю что-то стоящее за, По сути, бесценок. Хм, задумчиво прикрываю глаза, а стоящую вещь предложит он сам. Но, скорее всего, это будет то, что в данный момент необходимо Одину. Принц может подать это под предлогом того, что сам нашел нас, точнее, меня. Именно я предложил такую цену в виде разового поиска от Хеймдалля, а не он мне что-то подсказал. Да, кивает, ты все правильно понял. С его характером отказываться от такой вещи будет нерационально. А если мы не сможем предложить того, что в итоге будет нужно, то ему все равно это будет выгодно, ведь у него появятся новые связи. Он в любом случае останется в выигрыше. Да, идея обратиться именно к Лаке обретает все больший смысл. Но об этом еще пока рано говорить, так как для начала следует тщательнее изучить обоих отпрысков Одина. Вот только потратить на это много времени не выйдет. По причине того, что грандмастера найти нужно как можно быстрее. И если за все это время тот не вышел на связь, то стоит поторопиться. Кто знает, в каком состоянии он сейчас находится. Предлагаю выделить еще максимум 3 дня на разведку. Мое предложение тот встретил с пониманием. Я об этом тоже подумал. Сам пойдешь? Думаю, да. Через несколько секунд раздумий отвечаю ему. Только мне понадобится что-то, что сможет скрыть меня с видимого спектра глаз. Нет у меня желания привлекать внимание посторонних разумных, да и вообще привлекать внимание. Не сомневаюсь, проговорил коллекционер, а что насчет твоей просьбы? Тебе же ведь нужно что-то, что еще и от магического спектра прикроет. Киваю, был у моего братца один интересный артефакт, который кое-где успел раздобыть. Его особенность как раз в том, чтобы менять магическую ауру носителя на нейтральную. Далее, мы начали обсуждать план по дальнейшим нашим действиям. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 116. Следить за магом иллюзии оказалось не так-то и просто. Проблема не столько в том, что я не могу за ним наблюдать. С этим как раз-таки все в порядке, а сколько в самом наблюдении. Делать это незаметно довольно трудновыполнимая задача. Особенно, когда твоя цель постоянно передвигается и использует для этого магию. Вот представим, младший принц Асгарда в этот самый момент сидит в своей комнате, которая больше смахивает на спортивный зал, и чем-то увлеченно занимается. Как вдруг, раз, у него что-то щелкнуло в голове, и тот по привычке использовал что-то из своего арсенала. Это может оказаться портал куда-то, или он может пролевитировать в окно, или вообще выйти расслабленным шагом. Правда, делает это Лаки таким образом, что не всегда замечаешь, ушел он или нет, ведь после себя тот обязательно оставляет свою проекцию, которая продолжает заниматься тем, что и сам маг. С Тором было намного легче. Этот индивид не следит даже за собственным окружением, хотя это не мешает ему чувствовать направленный на него взгляд. Было бы странно, если бы этого не было. Вот только данный факт все равно ничего не значит, так как наблюдать за ним можно и ненавязчиво. Сама слежка велась без какого-либо труда с моей стороны. Если бы не амулет, который мне дал коллекционер, то могли бы возникнуть проблемы, так как этот артефакт полностью скрывает мою ауру, которую легко могут обнаружить при пассивном сканировании пространства, а остальное сделала наука. Легкий костюм, делающий носителя невидимым и препятствующий распространению запаха. Шумоподавление там тоже присутствует, но по большей части не нужно, хотя убирать этот параметр я и не собирался. Так вот, по поводу того, что я все-таки смог узнать. Начнем со старшего сына Одина. В принципе, большая часть слухов оказалась правдой, за исключением нескольких деталей. К друзьям тот все же прислушивается и может поменять свое мнение. Ну и еще не такой он уж и варвар, как говорят многие. У него есть своя честь, уважение к союзникам и врагу, а также он отличный воин. Правда, из-за того, что тот постоянно впереди своей дружины, и поползли слухи насчет его безрассудности. Нет, не спорю, эта черта у него присутствует, хоть и не в таком количестве, как думают другие. Теперь можно перейти к иллюзионисту, то есть младшему сыну. Как я уже упоминал ранее, хитрый, изворотливый, прозорливый, уравновешенный, а после всех моих наблюдений можно добавить, старательный, внимательный к мелочам, сильный. Отношения с родственниками вот тут мне можно сказать мало, так как во дворец царя Асгарда я за ним не ходил. Тор для него явно не авторитет, скорее, незначительная помеха, с которой сделать ничего нельзя, но терпеть нужно. Иногда я видел, как с Лаки общалась Фридга, королева Асгарда, жена Одина, ну и по совместительству мать двух троих детей, Хель как бы тоже считается. Вот с ней принц Асгарда ведет себя, ну, как сын. Видно, что он ее любит, как и она его. В присутствии матери его характер кардинально меняется. В общем, вывод, на основе полученной информации, был вынесен безоговорочный. Иду к Лаке. Только сначала необходимо подгадать момент, чтобы предстать перед ним. Таких случаев может быть предоставлено несколько. Когда тот будет возвращаться к себе домой после тренировки. Да, он действительно еще тренируется. В частности, в магии с собственной матерью. Вторым же местом, где его можно подкараулить, является его тайная база. Как раз там Лаки и занимается своими личными делами, которыми не хотелось бы делиться с родней. И, наконец, последнее место, куда он может пойти, можно считать королевский дворец. Хах, туда я точно соваться не буду. Но эти локации младший сын Одина посещает чаще всего. Хм, скорее всего, если я приду к нему в его секретное убежище, то рискую получить в ответ, как минимум, лишь настороженность и опаску, а как максимум, попытку схватить и допросить. Ну да, я бы поступил так же, обнаружив у себя на базе подозрительного незнакомца. Этот вариант придется отложить. Остается лишь один. Прийти к нему на порог дома и вежливо постучаться в дверь скрытого выхода. Так я смогу избежать нежелательного внимания населения, а также покажу, что хочу лишь поговорить. Плюсом сюда может идти то, что принц сразу воспримет меня всерьез. Ведь про этот потайной ход знает ограниченный круг лиц, некоторые из которых, скорее всего, связаны контрактом. Естественно, я не сразу побежал исполнять задуманное. Кроме оговоренных трех дней на разведку, мы с Тиваном потратили еще один день на анализ и корректировку плана. В итоге нами было обговорено идеальное время для переговоров, а также ход самих переговоров. Связь решили не поддерживать, так как это могло помешать делу, если выяснится, с кем я общаюсь. Хух, надеюсь, что все пройдет хорошо, выдыхаю. Если ничего не выгорит, то у нас ведь есть еще один план на этот счет, напомнил мне Танилир. Но это не отменяет того факта, что ни одному из нас не хотелось бы прибегать к этому, отвечаю ему. Ладно, я пошел, передай моим девочкам, если те спросят, что скоро вернусь. Передам, улыбнулся он краешками губ, желаю удачи. С последними словами моего друга я переместился в определенное место во вспышке синего цвета. Тук-тук, я постучал в дверь. Через некоторое время почувствовал, как позади меня появилось что-то спрессованное из энергии. Поворачиваюсь и вижу зеленоглазого брюнета, волосы которого отливали цветом глаз. Одет тот был довольно колоритно. Большая часть его одежды состояла из изумрудного оттенка. Чуток меньше было золота и почти столько же черного. И кого же это привело ко мне домой? Он улыбался, но эта улыбка была насквозь фальшивой. «Зови меня Росомахой», — спокойно отвечаю ему. «Как ты мог подумать? Пришел я к тебе не просто так. Как интересно», — прозвучало у меня за спиной, но для меня это не было неожиданностью. Я уже не раз видел, как тот создавал свои иллюзорные проекции, и смог изучить этот процесс. И зачем же я мог понадобиться? А вот это уже хотелось бы обсудить без лишних ушей, да и обсуждать что-то с иллюзией. Я помахал рукой из стороны в сторону, выражая некую неопределенность. Согласись, это, как минимум, неприлично. Ха-ха-ха, рассмеялся младший сын Одина. Вижу, что ты успел немного разузнать обо мне и, что самое главное, как-то смог отыскать этот проход. Признаю, ты меня заинтересовал. Учитывая эти обстоятельства, я не могу не выслушать тебя. Заходи, махнул он рукой, и дверь передо мной открылась. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 117. Чего не отнять у этого младшего принца, так это его умение себя правильно показать. Он словно чувствует саму ситуацию и интуитивно знает, что необходимо в этот момент сделать. Могу с уверенностью сказать, что слово «эффектно» – это все его олицетворение. Но «эффектно» не значит «эффективно». Да, он может сделать так, чтобы его гость с восхищением смотрел на него. Вот только это не все его таланты. Его не зря в древние времена прозвали богом обмана и шуток. Приятно с вами познакомиться, принц Лаки, уважительно киваю в сторону означенного. Меня вы, как я погляжу, уже знаете, сцепив руки в замок, произнес он, но вот про вас мне ничего не известно, кроме вашего прозвища, которое вы назвали не так давно, и вроде маг иллюзии улыбался, но вестись на его доброжелательную улыбку я не мог, так как ощущал отголоски его эмоций с помощью своей телепатии. «Что ж, раз уж ваше настоящее имя мне известно, то, пожалуй, назову свое, иначе это будет невежливо с моей стороны», — отвечаю ему. «Джеймс, сам младший сын Одина сейчас восседал на чем-то, что отдаленно можно было назвать троном. Обычное кресло, если проще. Ну, не совсем обычное. Скорее, это было королевское кресло с золотой обивкой. И Локи сидел на нем так, как будто он и правда король. Мне даже кажется, что он не старается и делает это по привычке. И что же тебе от меня понадобилось, Джеймс?» Перешел тот на «ты». «Мне необходима аудиенция с Одином. Не стал я ходить вокруг да около. Приватная», добавляю. «Странные у тебя запросы», задумчиво проговорил младший брат Тора. «Обычно такие, как ты, приходят именно ко мне, чтобы о чем-то попросить, а тебе почему-то нужно к моему отцу. Значит, это что-то не могу предоставить я, но может он. Что ты от него хочешь? У меня есть одна просьба», начал я. «И ты прав, ее может исполнить только всятец. Вот только для этого ему потребуется всего пара слов». Локи ничего не ответил, лишь пристально смотрел на меня и о чем-то думал, постукивая пальцами по подлокотнику. В полумраке помещения, где мы находились, это выглядело довольно необычно. Если бы тут был обычный человек, то его бы точно передернуло от возникшей атмосферы, жуткое и давящее. «Исходя из твоих слов, исполнителем твоей просьбы должен быть кто-то другой, кому должен приказать мой отец», наконец прервал тишину маг иллюзий. «Но в таком случае ты мог встретиться именно с ним, а не с Одином. Хотя, тут может иметь место быть ситуация, что нужный тебе разумный просто не захочет этого делать, или доложит царю. Но в Асгарде не так много возможных кандидатур на это место. Как я и ожидал, тебе понадобилось всего несколько мгновений, чтобы понять», — говорю ему, — «как раз поэтому я и пришел к тебе, а не к твоему старшему брату, Тору. С ним, конечно, можно было бы в какой-то степени проще договориться, но ты не уверен, что мой брат не начнет трепать о вашем разговоре?» Теперь на его лице была ухмылка. «А почему ты уверен, что этого не стану делать я? Тебе это выгодно?» Пожимаю плечами. «Да и если ничего не получится, то ты все равно останешься в плюсе». «Ха-ха-ха», снова посмеялся он. «Ладно, с этим понятно», кивает. «Почему ты считает, что отец согласится выполнить твою просьбу?» «Стой, можешь не говорить. Ты хочешь, чтобы именно я сказал тебе, что необходимо в данный момент Одину? Тогда вероятность того, что он согласится, резко увеличится. Умно, и даже может сработать. Мда, ему, похоже, весело. Считает, что сейчас все зависит от него. Правда, это так и есть, но не совсем. Не думает, что у меня есть запасной план. Хех, вот я и обнаружил одну его слабость. Он слишком самоуверен, когда в его голове зарождается понимание того, что именно в этот момент ему ничего не может помешать. «Я согласен помочь тебе, но взамен ты должен мне кое-что достать», — продолжал тем временем младший сын Одина. «Мой братец какое-то время назад нашел одну игрушку, которую хотел получить я. Сам он не понял, что это такое, и просто выкинул это среди прочего своего хлама. Твоей задачей будет забрать эту игрушку. Сам я не могу ее взять, так как может пострадать моя репутация. Мне почему-то кажется, что не так уж и нужна ему эта игрушка, потому что с его способностями ему не составило бы труда провернуть все тихо и незаметно. Я скорее поверю, что Локи решил организовать мне тест на правпригодности дальнейшего сотрудничества. Наверняка так и есть, но спешить с выводами пока не стоит». «Что, где и когда?» — спросил я. «А ты немногословен», — заметил мой собеседник, — «но это даже хорошо. И, отвечая на твои вопросы, картина, рядом с ним появилась иллюзия Оны, в личном доме моего брата. Иллюзия сменилась на мини-копию помещения, в котором хранится данный предмет. Времени даю неделю. Надеюсь, успеешь», — не задумываясь, киваю. «Отлично. Когда закончишь, приходи сюда же. А теперь можешь идти», — махнул он рукой в сторону выхода. Направляясь к выходу, я лишь больше уверился, что моя теория с правпригодностью все больше похожа на правду. Вот только самому работодателю я об этом, конечно же, не скажу. Он слишком догадливый. Возможно, даже смог понять, что мне необходим Хеймдаль. Ладно, это все равно не критично. Если кто-то подумал, что я сразу же помчался выполнять поручение Локи, то ошибается. Мне бы от него сначала уйти. Он хоть и показательно не сходил со своего седалища, но использовать силу камня пространства я не думал, пока не буду уверен в том,